В какой-то момент за эту занавеску заглянул Хрущев. Лицо небритое, усталое, но довольное. Оглядев сидевших там знаменитых музыкантов, он сказал вполголоса: «Повеселее, ребятки!» И лысая голова исчезла. Еще немного о музыкантах. Кто-то из коллег увидел в те дни плачущую Гилельс и принялся ее утешать. «Ну что вы так убиваетесь? У нас будут еще вожди. Ну, может быть, не такие, как Сталин». «Да плевать мне на вашего Сталина», — отвечала она. «Я плачу от того, что Сергей Сергеевич Прокофьев умер». Действительно, Сергей Сергеевич Прокофьев скончался в один день с тираном. В свое время композитор Андрей Волконский рассказывал мне, что ему и другим ученикам Сергея Сергеевича, тем, кто занимался похоронами его, досталось много хлопот. И самое главное, Прокофьев жил на улице Горького, а туда из-за оцепления невозможно было подогнать похоронную машину. И вот ученики несколько кварталов несли на плечах гроб, и их горе никак не смешивалось с горем прочих людей, устремившихся к колонному залу. 10 часов вечера, но еще совсем светло, мы с отцом идем по летней Москве, тут в центре толкотня, гомон толпы, гудки автомобилей. Ардов впервые ведет меня, повзрослевших, в ресторан «Арагви». Швейцары почтительно приветствуют отца, и мы с ним спускаемся в малый зал. Низкие своды, росписи художника Кидзе. Я даже столик тот помню, за который нас усадили. Официант записывает заказ, почтительно наклонив голову. Потом он исчезает, и слышно, как его голос повторяет все буфетчику и повару. «Так, 2 шашлычка, — доносится до нас, — повнимательней пойдет». Мы с отцом сидим за мраморным столиком, перед нами кружки с пивом, моченый горох, соленые сухарики. Это пивной зал на Пушкинской площади. Я с любопытством оглядываюсь, здесь я тоже впервые. В дальнем конце зала лепной портик, а под ним 3 танцующие женские фигуры. «Это что такое?» — спрашиваю я отца. «3 грации», — отвечает Ардов. «Набузовались пиво и пляшут». Мы с отцом сидим в артистической уборной знаменитой актрисы Евдокии Дмитриевны Турчининовой. Мы пришли, чтобы выразить восхищение ее игрой. Старуха польщена и приветливо нам улыбается. Чтобы слегка ее поразвлечь, Ардов решается рассказать ей один из самых последних анекдотов тогдашнего хрущевского времени. Он говорит: «Вы слышали, что сейчас всюду идут слияния? Сливаются главки, тресты, министерства?» «Да», — отвечает актриса, — «это я читала». «И вот говорят, чтобы не отстать от моды, в Министерстве культуры решили слить МХАТ и Малый, чтобы был один Московский академический малохудожественный театр». «Как? Неужели есть такое решение?» — испуганно говорит Турчининова. «Но это же ужасно! Это невозможно!» Она переполошилась не на шутку. «Нет, нет, что вы! Это анекдот такой! Всего-навсего анекдот!» — пытается успокоить ее Ардов. Но старуха еще долго волнуется и возмущается. Никакого юмора она в толк взять не может. Эта сцена происходила в помещении филиала Нового, в уютном театрике, который располагается в самом конце Большой Ордынки. С некоторых пор Ардов стал захаживать туда сравнительно регулярно. Все началось с того, что он где-то встретил своего приятеля, актера Николая Рыжову, и тот сказал: «Пойди посмотри, как Турчининова и моя мать играют, правда хорошо, а счастье лучше, не пожалеешь. Сходи, пока обе старухи живы». И мы с отцом отправились на этот самый спектакль, а потом смотрели там «Волки и овцы» и еще что-то. Ардову нравилось, что сам театр располагается тут же на Ордынке, да и репертуар там был, что называется, наш, замоскворецкий. Вообще же к театру на Ордынке было несколько неоднозначное отношение. Ну, прежде всего потому, что наша мать была актрисой и режиссером, и оба моих брата обучались в школе-студии при МХАТе. Сам Ардов в юности был весьма увлечен сценой, был участником каких-то тогдашних студий, а литературную карьеру начинал как театральный рецензент. но в конце жизни почти не ходил на спектакли, это ему было скучно. Он уже любил вовсе не театр, а самих актеров за инфантилизм, готовность к розыгрышам, шуткам. Арнов по этой причине всегда охотно посещал капустники, юбилеи, вечера в доме актера. Помнится, отец внушал мне мысль, что актер вообще профессия не мужская, а женская. А если умный и мужественный человек наделен сценическим талантом, то это сущее несчастье. И самый красноречивый тому пример, который он всегда приводил, великий артист Леонид Миронович Леонидов.